уже у нас сегодня вечер. Но. Ну вот, мы видите, как бы приехали сегодня к магазину. Уже у нас упрашивают деньги, тут как бы, да, у нас райончик не очень благоприятный. Магазин вот так выглядит. Называется магазин Albertsons. На самом деле здесь сетки большие, как бы там есть Safeway и все остальное. Ну что, пятница? Пятница, развратница. Все, вот видите, все пропускают очень хорошо. Спасибо, надо сказать. Вот. И здесь решили мы отдохнуть. Меня там спрашивали, давайте отвлечемся. Какое у вас есть вино, какие есть хачапури, вопрос был. Сейчас покажем, какие есть. Вот так магазин выглядит. Да, вот у нас в нашем варианте все закрыты полки, есть тут же виски, все остальные вещи, вот эти вот, это текила. Всяческое различное. Что подороже, там за 50 баксов за решеткой, чтобы не сперли всякие мексиканцы. Пиво в холодильниках. Сразу в больших упаковках. Все прикольно, все весело. Жена не хочет в кадр попадать. Да, вот, кстати, вино. Соответственно, вино. На самом деле, в основном вино есть, конечно, итальянское, всякое, наверное, испанское, мексиканское. Ой, мексиканское нет. Французская есть вроде бы, но совсем немного. В основном все вина американские. В основном из вот Sonoma County, Columbia Valley. Вот есть Калифорния, North Coast. Ну вот такая вот фигня. Орегон даже. Ну, в основном калифорнийское, конечно. Вино дикое вообще совершенно, потому что от него, не знаю, башка трещит потом на утро. Много выпьешь, болит все. Вот как-то так вот выглядит магазин. Так выглядит магазин. Такой, ну, супермаркет вот такой вот в Америке. Что, в принципе, еще? Пиво. Какого хотите? Всякого разного. А мы что будем брать? А мы, наверное, возьмем водочки. А вот и водка, кстати. Наша всякая разная. Да? Вот смотрите, на первых местах Смирнов. Смирнов всякий разный. Смирнов. Потом какие-то местные. Вот это вот отличная водка. Самая лучшая, наверное, которая здесь есть. Очень хорошая. Шикарная водка. И есть пластиковая водка. Вот в пластиковых бутылках. Ага. Это пластиковая канистра. Не знаю, как они продают в пластике. Пластик разъедает, как бы все это. Да, это самая одна из дешевых. Вот вообще цитрусовая. 11,99 за такую сиську. Чем больше бутылка, тем дешевле. Вот, есть по 16. Я помню, была вот. А, вот, кстати, та же наша Финляндия. Наша Финляндия. Стоит 15,99, что-то подорожало. О, есть водка, смотри, какая красивая. В носке, зимняя. Ну и, в принципе, а, вот самогон, кстати. Для любителей самогона. Если захотите, можно организовать поставки самогона настоящего. Ну, я думаю, самогон никто пить не будет у нас. Но это вот самогон. Midnight Moon называется. Муншайн. Это лунный свет. Да? Муншайн это самогон по-американски. Ну вот. А мы, наверное, возьмем что-нибудь простое. У нас сегодня был. Сегодня был опять Абсолют, кстати. Такой же, как у нас. Мы, наверное, возьмем все что-нибудь простенькое. Наверное, бутылочку Смирнов. Что-нибудь типа этого. Поэтому вот такие вот магазины у нас здесь есть. Всем удачного дня, выходных. Обязательно будет на выходных, сниму видео про жилье. Так что ждите, все будет хорошо. Удачи, пока. Да, кстати, еще один есть момент такой. Если вы покупаете алкоголь в Америке, вас обязательно спросят удостоверение личности. То есть, если, например, вы покупаете бутылку водки или пива, или просто хотя бы какую-то ерунду, с вас обязательно спросят ваш какой-нибудь ID. В принципе, во многих магазинах многие продавцы спокойно отпускают вам по вашему даже российскому удостоверению. Поэтому приготовьтесь, что иногда... и, кстати, если вы, например, вдвоем, там, видите, дрова тоже там, вот так газ продается. На. Если вы покупаете алкоголь, у вас обязательно спросят права, если вдруг вы вдвоем, например, вы и девушка, там, с женой, там, не знаю, с другом, то попросят у обоих, чтобы оба человека предоставили свои удостоверения. Вот такая вот фигня. Поэтому будьте готовы к этому, потому что я, например, был туда не готов, я не понял, что меня спрашивают, а она, оказывается, спрашивала мои документы. И некоторые продавщицы не врубаются, что такое российские права, не понимают, где там находится дата рождения, и поэтому у них ступор, они вам могут просто отказать. И они вправе это сделать. Вот такая вот фигня. Ну все, что, мы все купили, так что всем пока. Вот так вот. Удачи!